Первый раз в первый класс. Вам интересно, чего реально достигают мастера путем тренировок? Тогда расскажу вам о нашей школе. Когда я первый раз приехал туда, меня привели в небольшую комнату и сказали: «Сейчас идет занятие. Посиди и посмотри, потому что тебе тоже придется освоить это». Внешне здание школы очень невзрачное. Оно специально построено так, чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны. Но тренировочные залы внутри уходят вглубь скал. Эти залы существуют уже много-много столетий. Зашел. Тренирующихся было человек 20. У всех, кроме инструктора, глаза закрыты, и все делают какие-то синхронные движения. Поднимают руки, опускают руки и ногами разные движения делают. Чтобы не терять времени, я начал запоминать. Правую руку поднимаем, левую руку поднимаем, теперь сюда, сюда, сюда. Через 2 минуты появилось сомнение, а через 15 минут я понял. Для того, чтобы запомнить это, нужно полгода. А посидев еще немного на занятии, пришел к окончательному выводу. Никогда в жизни мне этого не запомнить. Через час я впал в состояние глубокой депрессии, в отчаяние, потому что там тысячи движений, которые идут без остановки и почти не повторяются. Чтобы запоминать последовательность, нужно иметь память гения. Это был кошмар. А потом узнал. Оказывается, все они делали эти движения впервые в жизни. Это была самая простая, самая примитивная тренировка способности чувствовать тело другого человека. Это было упражнение на восстановление ощущения другого тела для того, чтобы потом научиться настраиваться на чувства другого человека, обмениваться информацией и так далее. Наставник сказал: «Доверься мне. Вначале научись доверять свое тело. Доверь мне обе руки. Отдаешь мне свои руки?» Ничего не понимая, я сказал: «Отдаю». «Тогда сиди», — дал задание наставник. «Просто наблюдай за руками». И вдруг моя рука, помимо моей воли, начала подниматься. А в душе появилось ощущение такой наполненности, такого блаженства, что никаких слов не хватит описать. У нас в сознании есть участок, который в радости, и в печали, и в тревоге, и в страхе всегда остается цельным, незыблемым, безучастным, спокойным. Вы там всегда один. Его трудно описать, можно только почувствовать. И представьте, в тот момент вдруг впервые я ощутил, что там, глубоко внутри, как будто со скрипом разошлись стены, и участок, который постоянно находился в темнице моей души, вдруг заполнился нежностью, любовью, чувством защищенности, ощущением безграничного счастья. Это похоже на то, как будто вы вырвались из темницы на свет и оказались на высоченном холме. Перед вами открылись небо, леса, горы, моря, бескрайние весенние поля, которых раньше в той темноте я просто не видел. Понимаете? Это ни с чем не сравнимое чувство свободы, гармонии, совершенства. И потом, когда после тренировки я вышел на улицу, а там горы и прохладный ветер, чувствую, что-то холодно. Смотрю, а у меня вся футболка спереди и даже джинсы мокрые. Оказывается, я в этом состоянии плакал от счастья. Представляете, что значит после долгих лет скитаний вернуться домой, когда из каждого уголочка души доносится вселенский крик восторга? «Дома! Наконец-то дома!» Значит, постепенно тренируясь, можно научиться передавать чувства другому человеку точно так же, как перчатки передаются все движения руки. Но главное, во имя чего вы будете развивать эту способность? В нашей школе обучение построено таким образом, что вы можете овладеть необходимыми навыками только во имя любви, добра, света. Поэтому и я могу вас направить только по пути света».